Дорогие радиослушатели, по милости нашего Господа продолжим разбор послания Колоссянам. Продолжая применять вероучение о первенстве Иисуса Христа в нашей ежедневной жизни, мы находим, что апостол Павел говорит о требовании его первенства в смысле нашего домашнего, социального и профессионального отношения. Вероятно, ключом этого места было «Служите Господу Христу», стих 24. Хотя эти слова были написаны к рабам, очевидно, апостол Павел имел их в виду во всей этой части его послания. Как только мы признаем первенство Иисуса Христа, как он открыт в послании к Колоссянам, необходимо, чтобы мы тоже сознали, что каждая фаза нашей жизни должна управляться им, и что всякое совершенное служение не совершается только для тех, кого мы любим, или для друзей верующих, но служение совершается Господу Христу. Место этого послания, естественно, разделяется на две части. В первой части, 3 главе, с 18 по 21 стих, апостол Павел имеет дело по отношению семьи. Во второй части, 3 главе, с 22 стиха по 4 главу, 1 стих, апостол Павел имеет дело по отношению Господ и рабов. В обоих этих частях основное требование – верите ли вы в первенство Иисуса Христа? Если это так, примените это в ваших самых близких отношениях дома и профессиональном мире. Первое. В домах. Прежде чем мы посмотрим, о чем апостол Павел говорил, важно отметить, какое место занимает дом в Божьей экономии. Два великих учреждения существуют на земле, установленные Богом – семья и местная церковь. Интересно заметить, что в Новом Завете больше сказано о семье, чем о каком другом предмете, кроме христианского служения. Потому что семья важна для Бога и человека. Писание обращает внимание на применение первенства Иисуса Христа, проявление семейных отношений. Здесь для примера апостол Павел говорит о четырех группах в семье – жены, мужья, дети и родители. Посмотрим на них. Жены. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе» – 18 стих. Лучший перевод слова «повинуйтесь» будет «будьте верны». «Жены, будьте верны вашим мужьям». Хотя на первый взгляд это покажется более смягчающим повелением, но в действительности оно имеет более глубокое применение. Узников в тюрьме можно заставить покориться религиозной дисциплине, требуемой властью, но вряд ли они произведут в них чувство верности к их стражам. Покорность не обязательно происходит от сердца, но верность. Христианская жена призывается быть верной своему мужу. Это ведение верности побудит женщину, которая серьезно желает быть послушной Господу, серьезно испытать свое сердце, когда ей придется принять внимание человека, который желает жениться на ней. Является ли он таким человеком, кому она может питать глубокое чувство верности? Если нет, из этого видно, что ей не нужно выходить за него замуж. Но чтобы никто не почитал это увещевание женам произвольным, апостол Павел добавил слово пояснение. «Верность мужу прилична Господу». Кто-то предложил, что это можно прочитать, как это соответствует христианским стандартам. Иногда всю силу такого предложения можно почувствовать, передав его в отрицательной форме. Тогда повеление прочитали бы так. Неверность мужьям не подходит. Она не соответствует идеям господства Христа в нашей жизни. Некоторые христианские женщины находят, что им трудно посвятить себя и свою жизнь повиновению и верности их мужьям. Ответ на это, конечно, в том, что если они поступают так, они таким образом непослушны Слову Божию. Несомненно, мы должны больше бояться непослушания Богу, чем послушанию Слову Ему. Мужья, мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровы. Мир легкомысленно говорит «я влюбился», подразумевая, что он был захвачен непреодолимым течением, над которым он не имеет контроля. Таким образом, предоставляется для многих извинение, которое ежедневно нарушает закон чистоты и нравственности. Слово Божие ясно повелевает мужьям любить своих жен. Здесь не имеется в виду высокого эмоционального подъема, лишающего самоконтроля. Здесь любовь, как Бог думает о ней. Бог возлюбил, и Он отдал. Бог возлюбил, или Его любовь переносит. Бог возлюбил, и в Своей любви Он планирует и совершает великие планы спасения человечества. Даже на человеческом уровне это повеление любить, величественное и благоразумное. Женщина, жизнь которой управляется Христом, должна повиноваться и быть верной своему мужу. Присутствие такого самоотверженного посвящения и смирения, как человек, имеющий Христа центром своей жизни, реагирует, иначе чем приняв ее повиновение с глубоким смирением и созерцая в этом отношении чудный прообраз отношения Христа к Церкви. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь Церковь. Ефесянам 5 глава с 24 по 29 стих. Он примет и будет упражнять его функцию главы дома, которая кроме всего является выражением возглавления Христа Церкви. Некто описал любовь как желание высшего блага другому. Это чудно подходит описанию любви Христа к нашим душам. Оно должно также выражаться или выражать истинное сердечное намерение мужа к его жене. Нет места для горечи. Муж будет вежливым, нежным, понимающим и желающим быть источником силы для своей жены, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Дети, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. 20 стих. В дни, когда мы обычно слышим о семейных трудностях, когда дети открыто восстают против своих родителей, и когда родители часто не способны и не желают проявить контроль над детьми, очень важно отметить, что Господь повелевает детям быть послушным своим родителям во всем, указав на причину послушания, факт, что это угодно Господу. Какую чудную привилегию имеют дети! Они могут уподобиться Господу Иисусу, который говорит о Его отношении к Отцу, сказав: «Я всегда творю, что угодно Ему». Итак, опять Всевышний Господь видим в господствующем отношении детей и родителей. Если в вашем сердце имеется вопрос относительно фразы «во всем», позвольте мне напомнить вам нечто важное. Во-первых, ясно на основании других мест Писания, что фраза не означает, что ребенок должен быть послушным родителю до согрешения против Бога. Но в то же самое время будем остерегаться опасности отказываться быть послушными в духе высокомерия и гордости, когда безбожные родители требуют послушания, которое понуждает ко греху. Правильное действие в неправильном духе неблагоугодно Богу. Во-вторых, необходимо указать, что прежде чем дети намеренно будут непослушны родным, им нужно, чтобы христианский ребенок был совершенно уверен, что его мотивы основаны на христианских принципах, и что его непослушание не исходит от самовольного сердца, хотя замаскированное набожностью. В-третьих, доказано на опыте, что многие христиане, которые позволили Богу действовать, увидели, что их родные, которые вначале противились Слову и воле Божьей, пришли к познанию Его. Терпеливое упование на Господа спасло многие дома от разрушения. Отцы, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 21 стих. Я верю, что слово «родители» больше соответствует значению, чем просто «отцы». Кто может сомневаться в чудном влиянии матери? Когда мы думаем о жизни Тимофея, мы помним о его богобоязненной матери и бабушке, и влияние этих двух женщин было великим. Теперь апостол Павел говорит: «Родители, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Родители, имеющие Христа в центре своей жизни, дисциплинируют детей, и у них нет места для горечи и жестокости. Часто родные могут быть надменными и жестокими в своих отношениях к своим детям, с тем результатом, что дети становятся противящимися и упорными или перестают стараться угодить своим родным, чувствуя, что это все напрасно. Слово похвалы часто создает чувство доверия, дружбы и любви. «Сей я сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Какими были сладкими словами, слова, сказанные Богом Иисусу. Это картина жизни верующих, у которой Христос имеет преимущество во всем.